Глава первая. Тот, кто утверждает, что самый отвратительный месяц в году — апрель, наверняка никогда не бывал в Лондоне в разгар жаркого лета. Городские миазмы меняют цвет неба с голубого на коричневый. Стены домов задрапированы в черное от выхлопов дизельных моторов, чадом забиты глаза и носы. Листья деревьев покрыты толстым слоем пыли. Нет, конец июня. Вот самая мучительная пора в Лондоне. Хуже, да и то не намного, может быть, только в аду. Так Барбара Хейверс беспристрастно оценивала погоду в столице своей страны и окончательно убедилась в собственной правоте, добираясь воскресным вечером домой на своей старенькой дребезжащей мини. Барбара находилась в легком, приятном подпитии, недостаточном для того, чтобы представлять опасность для пешеходов или автомобилистов, но вполне пригодном, чтобы с удовольствием, не спеша, перебрать в памяти все события прошедшего дня, словно бы затянутой легкой дымкой, навеянной изысканным французским шампанским. Она возвращалась домой со свадьбы Линли и его давней возлюбленной. Тихое и скромное венчание состоялось в небольшой церкви, расположенной рядом с домом графа в Белгрейвии. Белгрейвия — фешенебельные кварталы лондонского Вест-Энда. Вместо высокородных особ, разодетых в пух и прах, на свадебном торжестве присутствовали только самые близкие друзья, а также несколько коллег-офицеров из Нью-Скотланд-Ярда. В число последних входила и Барбара Хейверс. Хотя временами ей доставляло удовольствие тешить себя мыслью, что она относится и к числу друзей. Пожалуй, инспектор уголовной полиции Томас Линли и леди Хелен Клайд и не могли бы превратить свое бракосочетание в шумное и помпезное мероприятие, размышляла Барбара. За все время их знакомства ей не довелось заметить, чтобы инспектор кичился титулом или именовал себя графом Ашертоном, и наверняка он не испытывал ни малейшего желания пригласить на свадьбу толпу богатых и крикливых «Ура, Генри!». А поэтому собралось человек 15 гостей, нисколько не похожих на телевизионных аристократов. После венчания, поздравив Линли и Хелен со вступлением в лоно семейной жизни, все направились в ресторан «La Town Claire» в Челси, где их ожидали 6 видов «Ордевре» и шампанское, затем обед и вновь шампанское. «La Town Claire» — один из самых дорогих ресторанов Лондона. «Ордевре» — закуски. После того, как были произнесены все тосты и новобрачных проводили в свадебное путешествие, они со смехом, но решительно отказались назвать место, где проведут медовый месяц. Гости начали расходиться. Барбара стояла на раскаленном, как сковорода, тротуаре Royal Hospital Road, беседовала с еще не разошедшимися гостями, среди которых был и Шафер Линли, судмедэксперт Саймон Сент-Джеймс. Соблюдая национальную традицию, они вначале поговорили о погоде. В зависимости от того, как собеседник переносил жару, влажность, смог, испарение, пыль и яркий солнечный свет, погода могла быть названа прекрасной, отвратительной, омерзительной, великолепной, невыносимой, божественной, либо такой, какая может быть только в аду. По общему мнению, невеста была просто очаровательна. Жених весьма интересен. Угощение восхитительно. Затем все, как по команде, замолчали, размышляя о том, что делать дальше — продолжать банальный разговор или дружески проститься. Решили расходиться. Барбара шла с Сент-Джеймсом и его женой Деборой, которые выглядели поникшими и вялыми, как цветы, под немилосердными лучами солнца. Сент-Джеймс то и дело промокал белым носовым платком лоб, а Дебора с ожесточением обмахивалась старой театральной программкой, оказавшейся, к счастью, в ее объемистой соломенной сумке. «Барбара, вы не хотите зайти к нам?» — спросила она. «Мы решили посидеть до вечера в саду, и я хочу попросить отца облить нас водой из садового шланга». «Это было бы как нельзя кстати», — ответила Барбара, потирая шею, стянутую насквозь промокшим воротником блузки. «Ну и отлично». «Да нет, что вы, я не могу. Я еще не совсем оправилась от травмы. «Понятно», — задумчиво произнес Сент-Джеймс. «Напомните мне, когда это произошло?» «Как это глупо с моей стороны», — спохватилась Дебора. «Простите, Барбара, я как-то упустила это из виду». Барбара не поверила. «Пластырь на носу, синяки, не говоря уже о выбитом переднем зубе, не оставляли сомнений, что она совсем недавно вернулась из госпиталя. Просто Дебора была слишком хорошо воспитана, чтобы обращать внимание на такие мелочи». «Две недели назад», — ответила Барбара, — на вопрос Сент-Джеймса. «Что с легкими?» «Дают о себе знать. А ребра?» «Только когда смеюсь». Сент-Джеймс улыбнулся. «Вы сейчас в отпуске?» «Да, по требованию врачей. Я не могу приступить к работе без разрешения своего доктора». «Но надо же такому случиться», — сочувственно произнес Сент-Джеймс. «Проклятое невезение». «Да, ничего не поделаешь», — пожала плечами Барбара. Впервые возглавив оперативно-следственную группу, расследующую убийство, она, выражаясь языком протокола, получила травму при исполнении служебных обязанностей. Но говорить об этом ей не хотелось. Ее гордость пострадала больше, чем тело. «Вы куда-нибудь собираетесь?» — спросил Сент-Джеймс. «Спасайтесь от этой жары», — участливо посоветовала Дебора. «Поезжайте в Шотландию или на озера, или к морю. Жаль, что мы не можем составить вам компанию». Проезжая по Слоун-стрит, Барбара то и дело вспоминала совет Деборы. Когда расследование было завершено, инспектор Линли приказал ей взять отпуск. Он повторил это и сегодня, когда они после свадьбы ненадолго остались вдвоем. «Я знаю, о чем говорю, сержант Хейверс», — сказал Линли. «Вам положен отпуск, и я хочу, чтобы вы им воспользовались». «Так мы договорились?» «Договорились, инспектор». Однако они не договорились о том, как ей проводить этот навязанный чуть ли не силой отпуск. Мысль, что ей нечем будет заняться, приводила ее в ужас. Пока она работала, у нее не было времени переживать о неудавшейся личной жизни, пестовать свою раненую душу, перебирать горькие воспоминания. Раньше отпуск для Барбары означал только, что у нее будет больше времени ухаживать за постепенно угасающим отцом. После его смерти она каждую свободную минуту старалась тратить на то, чтобы скрасить жизнь матери, впавшей в маразм. Затем подновляла и продавала семейный дом, переезжала и обустраивалась в ее нынешнем жилище. Вынужденный отдых был ей в тягость. Представив, что минуты одна за другой сольются в часы, часы превратятся в дни, дни растянутся в неделю, а может быть и в две, Барбара почувствовала, как вспотели ладони и заныли суставы рук. Казалось, каждая частица ее короткого плотного тела начала корчиться и подавать сигналы «тревога». Лавируя в потоке машин, часто моргая, чтобы защитить глаза от крупинок сажи, которые заносил в салон поток душного перегретого воздуха, она ощущала себя стоящей на краю бездны и разглядывающий табличку с вызывающими оцепенение словами «Свободное время». Опора исчезает. Она срывается, летит вниз, в вечность. Как же ей быть? Куда ехать? Чем заполнить бесконечные часы? Чтением дамских романов? Мытьем окон, которых в ее домике всего-то три? Учиться гладить, печь, шить? А может, просто расплавиться на этой жаре? Чертовская, отвратительная, поганая, трижды проклята жара, чтоб тебе! «Возьми себя в руки», — приказала себе Барбара. «Ведь это всего лишь отпуск, а не заключение в одиночной камере». Остановившись на выезде со Слоун-стрит, она терпеливо ожидала сигнала, разрешающего поворот на Найтсбридж. В больнице она ежедневно смотрела телевизионные новости, а потому знала, что, несмотря на небывало жаркую погоду, иностранных туристов этим летом в Лондоне даже больше, чем обычно. И вот сейчас она их увидела. Орды покупателей с бутылками минеральной воды, толкаясь и тесня друг друга, сплошным потоком шли по тротуару. Еще более многочисленные толпы выплескивались на поверхность из вестибюля станции подземки Найтсбридж и расползались, как пчелы по сотам, в направлении наимоднейших магазинов. Спустя 5 минут, выехав в потоке машин на Парк-Лейн, Барбара заметила, что здесь народу еще больше. К иностранцам прибавились и свои, провинциалы. Их бледнокожими телами была сплошь устлана пожелтевшая от жары трава на газонах Гайд-парка. Под безжалостно палящим солнцем двухэтажные автобусы без крыш во множестве катили в обоих направлениях. На сиденьях восседали туристы и с напряженным вниманием слушали вещающих в микрофоны гидов. Барбара наблюдала, как из автобусов, остановившихся возле отелей, руководители туристических групп выводили немцев, корейцев, японцев, американцев. «Все мы дышим одним воздухом», — подумала она. «Тем же самым горячим, ядовитым, спертым воздухом. Так, может быть, все-таки стоит уехать в отпуск куда-нибудь подальше?» Чтобы миновать забитую сверх всякой меры Оксфорд-стрит, она поехала в северо-западном направлении по Эджвер-роуд. Туристов здесь было меньше. Их место на тротуаре заняли иммигранты, смуглые женщины в сари, чадрах и хиджабах, темнокожие мужчины, кто в джинсах, кто в халатах. Медленно перемещаясь от пробки к пробке, Барбара рассматривала этих людей, некогда бывших иностранцами. Сейчас они по-хозяйски с сосредоточенными лицами сновали из магазина в магазин. Она задумалась о том, как изменился Лондон на протяжении 33 лет ее жизни. Ей, сотруднику полиции, было хорошо известно, что это многоязычное население породило не один десяток проблем. Она стороной объехала Кэмден-Лок, где постоянно толпится народ. Через 10 минут выехала, наконец, на Итон-Виллис, и тут обратилась к верховному божеству, управляющему транспортными потоками, с просьбой, чтобы рядом с ее домом оказалось место для парковки. Божество предложило компромиссное решение. Место для парковки нашлось, но за углом, примерно в 50 ярдах. С невероятными усилиями Барбара втиснула свою мини в пространство, достаточное разве что для мотоцикла. Она через силу дотащилась от парковки до проезда, в котором позади солидного кирпичного здания, построенного на рубеже XIX и XX веков, во времена короля Эдуарда VII, стоял ее небольшой домик и распахнула калитку. Пока она бесконечно тащилась по городу, приятное возбуждение от шампанского сменилось заурядной похмельной жаждой. Она окинула взглядом дорожку, идущую вдоль фасада старого здания в сад, развитый на заднем дворе. Дорожка кончалась у порога ее крошечной хижины, накрытой тенью раскидистой акации и обещающей, как ей казалось, прохладу. Однако стоило Барбаре открыть дверь и войти внутрь, как ее обдало жаром. Все три окна были открыты настежь в надежде на сквозняк. Но в помещении не чувствовалось ни малейшего ветерка, и при первом же вдохе она почувствовала себя так, будто в ее легкие попал кипяток. «Проклятая жара!» — едва слышно произнесла Барбара. Швырнув сумку на стол, она открыла дверцу холодильника. Литровая бутылка «Волвика» — французская минеральная вода, окруженная коробочками и пакетами с недоеденной, купленной на вынос едой и полуфабрикатами, возвышалась на полке, словно замок. Взяв ее, Барбара подошла к раковине. Сделав 5 больших глотков, она наклонилась и вылила остатки воды на голову. От долгожданного холода у нее аж дыхание зашлось. Чувство было такое, будто она вдруг очутилась в раю. «Блаженство!» — со вздохом произнесла Барбара. «Вот я и пришла к Богу». «Вы принимаете душ?» — раздался у нее за спиной детский голос. «Тогда я зайду попозже?» Барбара обернулась к двери, которую оставила открытой, не рассчитывая, что это может быть истолковано незваным гостем как приглашение войти. После выписки из Уилширского госпиталя, где она пробыла несколько дней, она почти не сталкивалась ни с кем из соседей. Избегая встреч, она покидала свою бунгало только когда была уверена, что обитатели большого многоквартирного дома разошлись за покупками в школу или на работу. Сейчас перед ней стояла одна из соседских девчушек. Осмелев, девочка приблизилась, и ее влажные карие глаза округлились от удивления. «Что с вами, Барбара? Вы попали в аварию? Вы ужасно выглядите. Спасибо за сочувствие, Хадия. Вам больно? Что произошло? Почему вас не было дома? Я очень волновалась. Я два раза звонила вам. Смотрите, автоответчик мигает. Хотите, я прокручу сообщение? Я умею это делать. Вы же сами меня учили, помните?» Хадия с довольным лицом в припрыжку пересекла комнату и с размаху плюхнулась на диван. Автоответчик стоял на полке возле крошечного камина, и она, уверенным движением нажав на клавишу, лучезарно улыбнулась Барбаре, приготовившейся слушать сообщение автоответчика. «Привет!» — раздалось из динамика. «Это Халида Хадия, ваша соседка. Наша квартира на первом этаже. Папа говорит, что я всегда должна называть себя, когда звоню по телефону», — доверительно произнесла Хадия. «Он говорит, что только такое обращение считается вежливым». «Да, хорошая привычка», — согласилась Барбара. «Но не приходится гадать, с кем разговариваешь». Она потянулась за кухонным полотенцем, висевшим на крючке, и вытерла мокрые волосы и шею. «Ужасно жарко, верно?» — вновь зазвучал из автоответчика непринужденный голосок девочки. «Где вы?» «Я звоню, чтобы спросить, не хотите ли вы сходить со мной покушать мороженого. Я накопила денег, и хватит на две порции, и мой папа говорит, что я могу пригласить кого-нибудь, кто мне нравится, поэтому я приглашаю вас. Позвоните мне, как только придете. Не бойтесь, я никого, кроме вас, не приглашу. До свидания». Через несколько секунд после сигнала и объявления времени поступления звонка тот же голос произнес: «Привет. Это Халида Хадия, ваша соседка. Наша квартира на первом этаже. Я все еще хочу сходить покушать мороженого, а вы? Пожалуйста, позвоните мне. Если вы сможете пойти со мной, это будет здорово. Плачу я. Я смогу заплатить, потому что накопила денег». «Понятно, кто вам звонил?» — спросила Хадия. «Я точно не знаю, что еще надо было сообщить о себе, но мне кажется, я сказала достаточно». «Все отлично», — успокоила девочку Барбара. «Мне особенно понравилась информация о том, что ты живешь в квартире на первом этаже. Как хорошо знать, что можно разжиться леденцом на палочке, если мне вдруг взбредет в голову стащить его, чтобы поменять на несколько сигарет». Хадия рассмеялась. «Нет, Барбара Хейверс, вы этого не сделаете». «Конечно нет, малышка», — подтвердила Барбара. Она подошла к столу, вынула из сумки пачку сигарет. Прикурив и затянувшись, она вздрогнула от боли, пронзившей легкие. «Вам вредно курить», — сказала Хадия. «Ты уже предупреждала меня об этом». Барбара положила сигарету на край пепельницы, где уже покоились 8 ее погасших сестер. «Мне нужно раздеться, Хадия, если ты, конечно, не против. Я чувствую себя так, словно меня заперли в микроволновке». Хадия, казалось, не поняла намека. Она, кивнув, согласилась. «Я вижу, что вам жарко. У вас лицо красное». Она потянулась, располагаясь поудобнее на диване. «Ладно, тут все свои, верно?» — вздохнув, произнесла Барбара. Она подошла к шкафу, стянула через голову платье, и тут девочка увидела на ее груди тугую повязку. «Вы попали в аварию?» — спросила Хадия. «Да, что-то вроде того». «Вы что-нибудь сломали?» «Вас поэтому забинтовали?» «Сломала нос и 3 ребра еще». «Вам, наверное, было ужасно больно?» «И сейчас болит?» «Давайте я помогу вам переодеться». «Спасибо, справлюсь сама». Барбара поставила туфли в шкаф, стянула с себя колготки. В куче одежды под черным пластиковым плащом лежали широченные пурпурного цвета брюки, затягивающиеся на талии. Их-то она и искала. Натянув штаны, она надела малиновую футболку и повернулась к девочке. Хадия с любопытством листала книгу в бумажном переплете, которую она взяла со столика рядом с диваном. Накануне вечером Барбара прервала чтение на описании того, как здоровенный, пышущий силой дикарь загорелся страстью при виде округлой, упругой и, что само собой разумеется, обнаженной попки молодой героини, когда она, осторожно ступая, входила в реку. Барбара была уверена, что Хадии нет никакой необходимости знать о том, что произошло дальше. Подойдя к девочке, она отобрала книгу. «А что такое пульсирующий член?» — удивленно подняв брови, спросила Хадия. «Спроси своего папу», — ответила Барбара. «Нет, не надо», — спохватившись после секундного раздумья, сказала она, поскольку даже представить себе не могла. Как всегда, серьезный отец Хадии сумеет ответить на этот вопрос и поспешила сделать это сама. «Это главный барабанщик на секретной службе», — объяснила Барбара. «Он и есть тот самый пульсирующий член, а остальные члены поют». Хадия задумчиво кивнула. Но тут сказано, что она коснулась его. «Так что ты говорила про мороженое?» Елейным голосом перебила девочку Барбара. «Если твое приглашение еще в силе, то пошли. Чур, мне клубничное. А тебе? Ой, поэтому я и пришла. Я должна взять обратно свое приглашение». Хадия грациозно поднялась с дивана, но не навсегда. В подтверждение своих слов она поклонилась Барбаре, отведя руки назад, и торопливо добавила: «Ненадолго». «Ну вот», — разочарованно протянула Барбара, удивившись тому, что настроение у нее сразу испортилось. Глупо, но она действительно расстроилась, что их прогулка откладывается. «Понимаете, мы с папой уезжаем. Всего на несколько дней. Мы уезжаем через несколько минут. Но раз я пригласила вас покушать мороженого, то должна была предупредить, что мы обязательно пойдем, но позже. Если бы вы мне позвонили, я сказала бы об этом по телефону, а раз не позвонили, я пришла сама». «А, понятно», — сказала Барбара, и, взяв из пепельницы недокуренную сигарету, опустилась на стул. Она еще не смотрела вчерашнюю почту, сложную поверх старой Daily Mail на столе, и сейчас вдруг заметила конверт со штемпелем «Ищите любовь?» «А чем еще мы все заняты?» — раздраженно подумала она и сильно затянулась. «Все нормально, да?» — с опаской в голосе спросила Хадия. «Папа сказал, что если я заранее предупрежу вас, то все будет в порядке. Я не хочу, чтобы вы думали, будто я пригласила вас, а потом даже не поинтересовалась, хотите ли вы пойти со мной. Это было бы невежливо, правда?»